«Они пришли вчера вечером», – тихо прошептала она. «Моторная лодка белого цвета с красной полосой, стоит вдали от центральных причалов, возле пакгаузов. Четверо, описать их не смогли, одежда самая простая. Но это точно люди Салмана, по лодке и опознали. Герман, это все, что я знаю, но, согласитесь, и этого достаточно». «Неплохо», – задумчиво кивнул я. «Спасибо, дорогая Квай, что бы я без вас делал? Лодок возле Пакгауза стоит немало, особенно много их собирается в субботу, когда все желающие с окрестных поселков и деревень съезжаются в город для кутежа и разврата, а вот моторных катеров пониже единицы, найдем сразу». «Молодец, Квай, это первая реальная указка, а не мутные обещания и слухи, первая ниточка к Симоне. Катер, дело такое, технику уже можно пропасти, а люди никуда не денутся». Передав хозяйке оговоренный заранее пакетик с серебром, я заказал себе крепкий кофе с ликером. Сразу уходить нельзя, зачем выказывать неуважение хорошей женщине. Толстый мужик что-то сказал менеджеру, та ожила, и дело закрутилось. Профурсетки сразу расселись вокруг нового клиента. Мужики у стойки тоже решились. Заиграла музыка, начались громкие разговоры, пора уходить, сейчас тут развернется веселье. А ведь мужичок-то из властей. Муниципал или вхож ко двору. По-хорошему, мне бы задержаться да познакомиться, таких приятелей всегда полезно иметь на запасных путях. Посидеть, выпить, поболтать о разном пустом, кинуть невзначай пару комплиментов, найти общие темы и часто поддакивать. Бывают в жизни бизнесмена такие моменты, полчаса позора, зато потом 10% скидки или выгодный контракт через месяц. Вот только для этого нужно решение, а также настрой и время. Ничего подобного в данный момент не было, я зацепился за ниточку, ведущую к Симоне. «Пошел ты к черту, жирный!» Тут кто-то меня тронул за плечо. Обернувшись, я увидел лицо молодого азиата, одного из троицы, расположившейся за спиной. Глядя на меня с нехорошей улыбкой, он молча обошел столик и без разрешения сел на край плетеного стула. «Ты уверен, что все делаешь правильно, Фаранг?» Вкратчиво спросил он на чудовищном английском. «Он из Таиланда». «Подслушивал, подлец. Что тебе надо?» «Ничего. И тебе тут ничего не надо. Совет один. Снимайся с якоря и уходи из Паниза, Джанлай. Хочешь найти Салмана? Клянусь, еще немного, и ты его найдешь. Понял меня, Фаранг?» «Конечно», — легко сказал я. «Прямо сейчас и ухожу, мне не нужны неприятности. Сообщить Квай. И что мне это даст?» «Гвардейцы поставят всех вниз воронкой, а эти орлы тем временем растворятся в подворотнях. Разборки начнутся, допросы. Неужели это те самые хлопцы с катера? Кто донес? Хорошо, агентура конкурирующих банд работает, руку на пульсе держат. Смотри, Самчи, время!» Крикнули ему из-за столика, и таец, радостно оскалившись во всю пасть, исчез так же быстро, как и появился. «Надо по рации капитану сообщить, пусть срочно прогревает дизель. Но не из кабака же связываться, тут многие радиостанции сроду не видели». За окном звонко тявкнул колокольчик велорикши, донеслись неразборчивые слова, сигнал прозвенел еще раз. «Уехали. Что-то невкусный кофе. И ликер поганый». С трудом допив крошечную чашечку, я оставил на столе монетку и вышел на улицу. Вокруг было темно и тихо, лишь ближе к портовой в переулке играл какой-то грустный национальный инструмент. Одинокий женский голос что-то напевал о вечных сложностях и странностях жизни. Запахи, как и во всех переулках пониза, стоят, да, специфичные. Если вернусь на землю, никогда больше не поеду в Юго-Восточную Азию. Или, наоборот, потянет. Взволновали меня эти черти. Отойдя от дверей ресторана подальше, я полез в чехол за рацией, предварительно прикурив сигарету. Успокоиться надо. Довели до курева, падлы. И тут передо мной вымахнул темный силуэт. «Рацию отдай, Фаранг, быстро. Ты так ничего и не понял». Самчи шутить не собирался. В правой руке таец держал приличный длинный крепкий тесак. Сердце стукнуло так сильно, что перехватило дыхание. «Нет, не выпустит живым». Передумали, решили поступить радикально. «Рации не откуплюсь. Пистолет я и не подумал доставать. Тут уж точно шумных разборок не миновать, хотя этот фактор, если честно, вспомнился много позже. Тесак у него. Есть в холодном оружии что-то честное, древнее. А злости у меня за последние дни накопилось столько, что адреналин буквально выплескивался. Решился. Работай. «Ну, давай, желтомордый!» – прошипел я, выхватывая шпагу. «Хорошо, что за пистолет не схватился, нет у меня навыка быстрой работы с кобурой, а с ножными – есть!» Короткий клинок французской гражданской шпаги вылетел мгновенно, и я сразу пружинисто махнул из левой нижней четверти, длинным рассекающим ударом уродуя вооруженную руку противника. Голливуд такое не показывает, незрелищно. Там противники хлещутся минут по 7-8, тарзанами прыгая по столам, люстрам и роялям, волшебным образом уклоняясь от маховых секущих. Первые две минуты, вообще без царапины, хоть бы задницу ободрали занозами, что ли. На самом деле в симметричном бою на холодном оружии все решается за 5-10 секунд, а победу определяет один верный удар, одна ошибка. И тут лучше шпаги нет ничего, поверьте, это вершина эволюции оружия внезапного городского боя. Как шашка, полевого, на ней и закончилось развитие мирового холодного оружия. Реально боевого, а не киношно-казуального. Никаких катан. Не верьте мальчикам-переросткам с японистикой в глазах. Сами японцы в свое время решили иначе, переведя армию на европейскую саблю. Ибо умные, кто ж этого не знает. Просто физика, просто кинематика. Одно короткое движение всегда требует меньшего времени, чем размашистое длинное. Одной рукой работаешь всегда быстрее, чем двумя. Это такая же аксиома, как тот факт, что удар рукой всегда быстрее у Рамаваши. И любой боксер готов вам это доказать на кровавой практике. Я попал, как меня и учили тренеры. Сын Сиама глухо вскрикнул, инстинктивно хватаясь другой рукой за обширный порез на предплечье, однако тесак не выпустил, опытный уличный боец. Он был напуган, но, к чести, не отступил. И хорошо, лови тогда. Одно резкое короткое движение с подшагиванием, и шпага вошла ему под левый сосок. Когда я ее выдергивал, он качнулся навстречу, уже выпуская свой клинок, упавший на мягкую грязную землю переулка без звука, и тут же сам начал оседать. «Ты тоже меня не понял, Самчи. Другой ныне фаранг пошел», — тяжело выдохнул я в такт ударом сердца, с шагом назад возвращаясь в позицию. И тут же упал, споткнувшись о чью-то подставленную ногу. «Твою мать, там второй, что я за лох? Раньше надо было думать, оглядываться. Говорю же, все решают секунды. Оглянулся, а назад голову повернешь лишь для того, чтобы увидеть сталь, торчащую у тебя между ребер». Противник прыгнул на меня сверху, невысокий, легкий и вместе с тем гибкий и верткий. Отлетевшая в сторону шпага помочь не могла, пистолет, не смешите свой ствол, придавленный к земле собственным телом. Вот в свете фонарей, висевших над Сайгоном, тускло блеснул короткий изогнутый нож. «На руку приму», — мелькнуло отчаянное решение. «А там будь что будет». Я смотрел на тайландца во все глаза, понимая, что вот сейчас все и решится. Так и случилось. Тук. Знакомый удар арбалетной тетивы прервал очередной поединок. Мне даже померещился хруст разрываемой каленым болтом черепной кости, чего я никак не мог услышать, оглушенный яростью и страхом. Пробитый сталью мозг мгновенно превратил противника в мягкую беспомощную куклу. «Вставай!» — громко прошептал знакомый голос, и тут же крепкая рука ухватила меня за запястье, рывком поднимая на ноги. «Костя, мля, родной, как же ты вовремя! Ну все, все, закончили поножовщину. Гера, давай, собирайся, валить надо!» — глухо крикнул парень, заряжая арбалет. «Я влип. Спокойный китайский район, звездоболы». В заведении по-прежнему играла веселая музыка, с готовностью хохотали женщины. За углом тренькнул звонок отчаливающего велорикши. «Третий отваливает, сука. Какой валить? Костя, скачком в кабак, позови хозяйку». «Нахера? Уходим». «Зови, говорю. Это ее зона, наживем себе сверху лишнего». Пша-ша-ша. С первого раза связаться с капитаном не удалось, в рубке его не было, пришлось подождать, пока позовут. «Что случилось?» — спросил шкипер встревоженно. «Илья Александрович, тут такое дело. Слушай внимательно». Стараясь говорить спокойно, я попытался торопливо рассказать капитану суть дела. Опять не получилось, сказывалось волнение и пережитые страхи, ему пришлось пару раз переспрашивать, а мне уточнять. «Понял тебя, понял, Герман, заводимся», — наконец сказал Самарин. «Вы там как, ребята, стартуете? Замыть кое-что надо, шкипер». «Замыть? Ну, мля, наломали вы дров. Значит, не зря я Костика за тобой послал. Сам задет? Нет, не зря, не зря. Сам вроде не задет. Все, конец связи. Громко хлопнули тяжелые двери заведения, в сумрак торопливо вывалились три фигуры. Впереди шла хозяйка, рядом с ней, звероподобный цар с двуствольным обрезом в руке, последним спешил Костя, держа заряженный арбалет у правой ноги. Что ж, опять рассказывать придется. В общем, надо вызывать гвардейцев, мадам, закономерным выводом завершил я описательную часть хренового приключения двух русских в маленьком Шанхае. Квай так не думала. «Зачем нам здесь гвардейцы, Герман?» – спокойно молвила видавшая виды женщина. «С гвардейцами по таким вопросам может общаться исключительно господин Хуан Цзиньжун, а не такие люди, как мы с вами. Ца все приберет». Маленькая хозяйка ресторана властно и быстро отдала необходимые распоряжения. Через минуту на улицу выскочили двое невозмутимых служек. Трупы волоком сноровисто потянули в подворотню к хоздвору таверны, и лишь темные глазницы окон ближних сараев зафиксировали еще одну вестсайдскую историю. Мало ли их тут случилось за сотню лет. На кухню потащили. Деловито поинтересовался друг-арбалетчик. «Да тихо ты!» – прошептал я, испуганно оглядываясь на цара. «Да шутишься! Хоть и на кухню, нам-то что? Вкусно ведь получается! Там еще рикша есть!» Стоял один, спал без задних ног. «Ну, что, курим-валим? Сейчас. Дай хоть руку пожму за спасение. Да ладно тебе, и так хорош был. Опа, дождь пошел». В драке и не заметили, как по земле застучали первые капли дождя, смывая кровь к каналам, протянувшимся вдоль обочин. «Великий Будда знает, когда и как надо помочь людям», — довольно отметила хозяйка, подходя к нам. «Может, зайдете, мужчины, выпьете, согреетесь? Не в этот раз, дорогая Квай. Не в этот раз. Спасибо тебе за все, сочтемся». Рикша ехал настолько медленно, что мне постоянно хотелось пнуть его в ухо. «Лучше самим бегом вчесать», — недовольно произнес Константин, ерзая на сиденье рядом. По тентам было сухо. Возница же тента не имел. «И не надо такому бездельнику. Крути быстрей. Ага. Стрелой. И тут же нарваться на ближайший ночной патруль гвардейцев. Геморрой не стоит свеч». На самом деле тук-тук бежал довольно бодро, просто мне от нетерпения казалось, что чертов китаец, кто виноват, что время тянется медленно. Пыша-ша-ша, Герман, ждать не могу, я пошел, катер начинает отход, упустим. Как понял, прием, как так отход? Закипятился я, капитан, это моя война. Что? Свирепо заорал тот в рацию после короткой паузы. Твоя война, иди-ка ты в жопу с такими американскими фразами. Герман Константинович, ишь, Брюс Уиллис нашелся, заводной какой. У нас община, тут нет твоих или моих войн, тут все общее, понял. Умней давай, буржуй, как дитя молодое, ей-богу. Все, отхожу, догоните. Конец связи. Твою ты душу. На чем догоним-то? Ласты наденем. Досадливо бросил Костя. Я лишь пожал плечами. На берегу разберемся. Экспроприирую что-нибудь, уровень злости позволяет. Рядом со стоянкой Темзы почти всегда просторно, малов пониза судовладельцев, согласных платить за место звонкую монету. Берег большой, на всех хватит. Главный из коренных постояльцев, 15-метровый пароходик Pacific Flagman ВМФ пониза, черного цвета суденышка с пулеметом Льюис на корме. Собрат, так сказать, ни разу не видел в деле, постоянно на приколе. Потому и поиски на реке ниже по течению практически не ведутся. Так, одна халтура, болтаются парусники бестолковые. В Манаусе на участках прочесывания вовсю гоняют катер губернатора, а тут, король спит, и служба не идет. По берегу вроде шевелятся, на воде же, халтура. Капитан Пасифика, флегматичный старый ирландец, ничуть не переживает из-за перманентной стоянки, постоянно сидит на борту с самодельной удочкой или в каюте с книгой, допоздна. Вот и сейчас свет в иллюминаторах горит. Помощнички. Отпустив рикшу, мы бегом помчались к причалу, махнули узнавшему нас охраннику. Ярика, пританцовывающего от нетерпения на дощатой платформе, заметили издалека. В руке парень держал мой зауэр с надетым на ствол презервативом. «Мужики, давайте быстрей, карабин держи!» — крикнул он, первым спрыгивая в пришвартованный к пирсу баджир. «Костя, отдавай конец!» Я на секунду остановился, обернулся и... Еще раз громко прошептав угрозу китайскому району и всем оставшимся в городе представителям сволочного Салмана, последовал за своими товарищами. Мощный подвесной мотор, прогретый загодя, сразу поднял легкую надувную лодку на глиссер. Ярик, взбив за кормой белый бурун, уверенно довернул корпус, отходя ближе к середине реки. На алюминиевом флайбридже загорелись навигационные огни, зеленый и красный. «Гони, родимый!» А погода портилась все быстрее. Низкие свинцово-черные тучи, проливающие на лету набирающие силу дождь, одна за другой наползали с востока. «Прохладно на воде! Спасы наденьте! Че сидите?» — проорал Ярик от румпеля. Подняв с паёл оранжевые жилеты, мы с Костей торопливо накинули их на плечи, подтянули, сразу стало потеплее, так-то лучше. Если бы не дождь и волны. По корпусу упруго стучали тяжелые крупные капли. Боковой ветер и ливень словно старались снизить скорость несущейся по реке лодки. Инстинктивно втянув голову в плечи, я молча наблюдал буйство стихии. Глаза уже привыкли к темноте, дикая картина, конец света. Поверхность воды вздыбилась белыми барашками, поднимался шторм. На скорости удовольствия, прямо скажем, сомнительное. Лодка сначала летела посередине реки, затем рулевой начал рывками входить на участки спрямления, на виражах срывая боджир с глиссирования. Уткнувшись носом в очередной пенный гребень, пришедший справа, лодка боком взлетала на волну, двигатель порой подвывал вышедшим из воды винтом, а затем суденышко летело вниз, со стуком шлепаясь о черную воду. Стюарт вел лодку уверенно, не поджимаясь к берегам, даже слишком уверенно, не перевернул бы. Боджир летел по течению мимо низких берегов. Совсем стемнело, мели вблизи берега не видно, а локатора на скорлупке нет. «Осторожно, вижу!» — крикнул Костя. Впереди на воде показались яркие навигационные огни большого судна и слабо заметное световое пятно масляного светильника на корме. Хорошо там профессору с Лехой, тихо в железной будке под навесом, сухо. «Пыша-ша-ша, капитан, мы уже рядом. Вижу, когда за трубой не прячетесь, диверсанты. Подходите под правый борт, вставайте за колесом, боцман примет. Ходка под дизелем темп запрет». Ярик чуть прибавил ход и аккуратно прошел мимо кормы. Мы с Костей успели махнуть рукой свесившимся через лейра канонирам. Промелькнул выкрашенный в черный цвет привальный брус. Вот и ниша правого колеса, рулевой выровнял скорость. «Бросай!» — глухо скомандовал сверху голос боцмана. А волны поджимали лодку к пароходу, чему уставший мокрый боджир, похоже, был только рад, влепившись в родной белый борт, как заплаканный сынуля в мамку. Веселый вечерок выдался. Через пару минут мы оказались на борту, и я неуклюже заковылял к рубке. Ногу отсидел, сам не заметил, как так вышло. К этому времени капитан уже отключил навигацию, нечего преследуемого баловать. «Глотни-ка кофейку», — распорядился Самарин. «Фляжка рядом лежит, трубку дай, Илья Александрович», — попросил я, ставя карабин в угол. «У меня все вымокло, но ничего, не растаю. А вот ствол протереть не помешало бы. Ты бы все-таки переоделся, сам не заметишь, как простынешь». «Ага, только посижу немного, устал я что-то», явно нарушая какие-нибудь уставные требования, я скинул насквозь мокрую рубашку пола. Шкипер внимания на это не обратил. «Хорошо-то как, только вот вмазать не успел», в рубке появилась Котова, уже голый. «Ну-ну, так, больной, что отрезали в бою, пришивать будем. Сиди-сиди, мушкетер», — рассказал уже Костя про твои подвиги. «Все нужное на месте», — улыбнулся я. «Классная женщина. Если бы не Симона, еще неизвестно, как бы все у нас сложилось». «Где эта сволочь?» — спросил я, когда она ушла. «Да вот он, на радаре светится. Не может оторваться, сучок, тяжела лоханка для такого мотора». Пока я протирал зауэр сухой тряпицей, Илья Александрович коротко рассказал мне о ходе преследования. «Там один или двое сидят, так, не видим. Не смогли близко подойти, так и держим километра полтора. Один у катера сидел, второй из Сайгона прибежал», — согласился я. «Догоним. Пока ровно идем. Да куда они денутся, черти, у меня топлива всяко больше. Если не вильнут куда-нибудь, конечно. А они, чувствую, Герман, вильнут. Чай, не идиоты. Точно вильнут. Вот тут я, что называется, окончательно воткнулся в ситуацию с погоней, чему помогла обжигающая рюмка коньяку, и произнес вновь те слова, что уже часа два стоило повторять, как мантру. «Твою мать, что ты? Ладно, пока ведем, иди, переоденься». В каюте было настолько уютно, что я только через полчаса, переоблачившись в сухую одежду, с трудом нашел в себе силы снова выйти на палубу, в этот раз отправившись на корму. Погоня быстро не закончится, скорости судов практически равны, дело решится измором или чьей-то ошибкой. У канониров все по-домашнему. Чайник горяченький под вафельным полотенцем, закуска из буфета в кастрюльке под крышкой, стульчики, столик. Горит масляный светильник, телефон проводной висит на стене, молодцы, хорошо устроились. Только гамака и мангала не хватает. Леша, чашечку ему подай. Да не эту, синюю, сказал Володя. Ватрушку будешь, Герман Константинович. Еще теплые, с горячим чаем красота. Альфия недавно принесла, мать родная. Судя по пару из носика, в чайнике действительно кипяток. У механика греет, наверное, овальная дверь в машинное отделение рядом. Дядь Гера, расскажите, как там разрулилось, а? Попросил Леха с грустным вздохом, нетерпеливо глядя, как я отхлебываю из чашки. А то сидим тут вечно, как сычи, ничего не видим, ничего не знаем. Да век бы это не видеть и не знать, Леша. Отмахнулся было я, но тут же, поняв степень информационного голода артиллеристов, уселся рядом, накинув на плечи плед, и неспешно, в красках и образах, рассказал им о нашем с Костей приключении в маленьком Шанхае. Профессор сам вовремя подлил свеженького, пацан не мог, слушая меня с открытым ртом, словно боевик смотрел. Черт, а тут хоть бы пальнуть разок. Мужики на огромном базаре пониза отыскали патроны к его револьверу, забрав все 40 штук, теперь парня жмет клещами. Так и не успел еще пострелять для тренировки. А вот калашниковских семерок нет, попадаются редко, разбирают быстро. Есть наше оружие на водах, есть. Костя-то где был? Уточнил профессор. Да на улице он стоял. Видел в окно, как ко мне подошли, видел, как эти вышли, успел спрятаться в переулок. Вот это реально блокбастер. Новые приключения Зарафпаниза. Снова позавидовал младший пушкарь. Меня бы туда, уж я бы не растерялся. Точно, Леша, ты бы не помешал. А я вот, видишь, растерялся, сглупил, не заметил второго со спины. Точнее, не подумал. Это и есть практический опыт, коллега, назидательно вставил свое Володя. Как всегда, в этом деле критически важен навык. Что-то не просто такой навык дается. Так ведь боевой, очень серьезным, взрослым голосом откликнулся Алексей, и мы замолкли, думая то ли каждый о своем, то ли об одном и том же. О чем думал я, резюмирую. Подтягивайте свои возможности под уровень своих же запросов. Готовьтесь, учитесь. Тренируйтесь и все будет хорошо. Вот так вот. В украинскую харчевню на окраине ходили. Похвастался пацан. Борщ обалденный. С галушками. Альфии сказали. Хитро спросил я. Че я, дурак, что ли? Солидно отмел подозрение Леха. Обидится тетка. А умный. Она свеклу ищет с собаками по всем деревням. А ты молчишь. Телефон внутрисудовой связи зазвонил через полчаса. К тому времени я окончательно согрелся, успев выпить две чашки чаю и съесть пару ватрушек. Практически одновременно мы заметили, что Темза начала резко сбавлять ход до самого малого. «Герман еще там?» – спросил Самарин. «Скажите, пусть на мостик поднимется». В рубке тревожно пиликал автоматический сигнализатор глубины. Темза останавливалась. На мель заманивает, сучок, надеется, что выскочу с разгона, зло бросил Самарин. Думает, что я наивный, как негр в Москве, малый задний. Все, приехали, дальше не пойду, не видно ни черта. Я растерялся. И что теперь делать? Весла сушить. Стоп, машина, боцман, отдать кормовой якорь. Так упустим же. Предлагаешь ринуться. Прищурился капитан. Видишь речку на экране. Поглядев на картинку монитора РЛС, я без труда заметил устье большого притока, впадающего в лету с левого берега. Капитан показал на отметку, огибающую края острова мыса, и сказал: «Понял, торопится докладывать, катер явно спешил укрыться на незнакомой реке. Думаешь, у них там база? Почему бы нет? Отличное место для локальной тортуги. Фарватер подходов очень сложный, несколько рукавов, батиметрия непредсказуемая. Тут и в ясный день 100 раз подумаешь, прежде чем сунуться. Низкие затопляемые берега, потому и мели много. Это мне туда так просто не пройти, а ему, видел, Д, П, Д, речные знаки. Места дикие, вблизи ни деревень, ни поселков. Никто еще тут не искал, шутка ли, 75 километров от Паниза отмахали. да и не будут местные искать. Надеюсь, ты уже понял, что тамошний король государством во сне управляет, все по барабану. Ладно, не расстраивайся. Я невесело усмехнулся. А чему радоваться, Александрыч? Радоваться нечему. Однако отметку катера сняли, теперь всегда опознать можно, если на реке встретиться. Место потенциальной базы определено, оно неподалеку, не могло у них быть дюжины канистр с бензином. Изначально было трое или четверо пассажиров, как ты говоришь, двоих ты грохнул. Но в город же их везти надо было, а это немалый вес. Отметка не исчезала, все ползла по чистому полю, уже без подстилающего рельефа местности, радар не мог заснять берега, но все еще ловил металл корпуса и двигателя, по памяти держа метку опознания цели. Если берега действительно низкие, то судовая РЛС будет хватать цель еще долго. Стоим на месте. Будем следить, пока за холмом не скроется или на причал не встанет. По-дурацки как-то вышло, заметил я. Столько нервов, и все зря. Тогда что? Снимаемся и возвращаемся в Паниза, завтра рейс плановый. Шкипер помолчал, потом бросил. Думал, ты лодку с пулеметом предложишь на воду скинуть. А смысл? Самарин хикнул и опять замолчал. Я и не понял сразу, к чему это он. Что делать с информацией? Рассказывать о своих наблюдениях и подозрениях властям Паниза бесполезно, даже глупо. Видал я, как легко там инфа переходит из рук в руки. Клаусу сообщать надо, пусть принимает меры. Если и будем туда соваться, то только в сопровождении пары катеров и с десантом Национальной гвардии на борту. Еще лучше привлечь к делу погранцов, это профи. Впрочем, папаша видней. Есть и еще одна проблема, точнее, загадка, способная стать в будущем проблемой. Что люди Салмана делали в Паниза? Дождь прекратился, тучи начали отходить к востоку, открывая звездное небо. Через 18 минут отметка цели пропала с экрана, бандитское судно скрылось за складками берега. Вероятность, что база находится именно там, существенно выросла, зачем бы им жечь напрасно драгоценное топливо, если цель лишь в том, чтобы спрятаться среди отмели и переждать погоню. Постояли еще полчаса в слабой надежде, что на экране что-нибудь проявится, после чего Самарин развернул судно, и Темза уже на паровой машине пошла вверх по течению. Возбуждение еще не спало, в каюту мы с капитаном идти не хотели, решив постоять с вахтой. Семка сбегал к Альфее и залил кофейник доверху. Но приключения не кончались, только шкипер разлил по рюмочкам, как Семен, округлив глаза, заорал так, что я подумал одно, на Темзу напал гигантский кракен. Что, мужики, вахтенный напрочь забыл про устав. Прорез позади справа по борту, резко вскочив с проклятой качалки, попробуйте на досуге при случае, я не удержался и больно стукнулся о рукоять огромного рулевого колеса, с матом-перематом хватаясь за ушибленное плечо. Малый ход, кому сказал? Семен завороженно глядел в сторону, словно не слыша приказа. Капитан резко оттолкнул его в сторону, и теперь заматерился рулевой. Камеру хватай в шкафчике, Сема, чтоб тебя покрасило в синий цвет. На крыло брысь, на то он и главный на судне. Самарин был единственным, кто не растерялся. Внимание, экипаж. Справа по борту прорез. Всем на палубу с камерами. Снимать со всех ракурсов. Представляю, как отреагировали на рев из динамиков спящие в каютах люди. Я полностью выпрямился, все еще шипя от боли, и сразу увидел крест. Секундомер. Внизу затопали чьи-то шаги, потом еще кто-то хлопнул дверью, выходя на палубу, загудели голоса. Темзу немного снесло вниз, после чего она практически встала на месте, капитан мастерски подрабатывал против течения, давая возможность операторам заснять все тщательно и подробно. Наконец-то и я выскочил на крыло, встав рядом с Семеном, безотрывно следившим за феноменом через окуляр видеокамеры. Проход в другой мир светился возле левого берега Литы, отлично видимый на фоне темного тропического леса. Два перекрещенных разреза слегка подрагивали, на мгновение превращаясь в волнистые линии, вокруг них периодически проблескивало что-то вроде слабых молний. Мощная картина, вот уж где неземное чувствуется, и видно только с одной стороны, как это может быть, а, что за эффект, ведь линии лучи светятся достаточно ярко, значит, заход туда только по течению, значит, прорез с обратной, отсюда, туда, надо место засечь. Можно по рельефу, определяемому РЛС, у капитана картинка пишется. Впрочем, лучше бы на берегу поставить металлическую метку. А какую? Да пустую бочку, например, в кустах спрятать, у самой кромки или чуть повыше, чтобы не сперли, радар и так возьмет. Ширина прохода, метров 12-15. Сколько он уже горит, непонятно. Тут я заметил, что крестообразные светящиеся надрезы начали бледнеть, яркость падала, закрывается прорез, заканчивается время его работы. Окончание сеанса засекли и другие, внизу тревожно закричали. Снимать до последнего, разнеслось по судну. Молнии перестали пробегать по линиям, прямые полосы превратились в уже плохо видимые зигзаги, прорез, начав исчезать, окончательно схлопнулся через 37 секунд. Копать, потеть, вот это кино. Такое за деньги показывать надо. Выдохнул капитан в тишине рубки. Бочку будем на берегу ставить? Спросил я. Бочку. А, да не помешало бы. Подходим тогда осторожненько. А что, Герман, вполне годная дырка, как считаешь? Хохотнул он. Попробовать желания не возникло. Издеваешься. Годная. Почти. Погасший прорез светился в ночи ядовитым ярко-зеленым цветом, гоблинским. Глава 10. Слишком много зелени. Этой большой круглой башне 1000 лет, вот такой я смелый археолог. Форт, боевая башня, детинец, черт его знает. Если вокруг когда-то и находился посад, то его прах давно растворили в себе джунгли Литы. Сложенная из серых каменных блоков башня издавна стояла в полукилометре от берега Великой реки. В нижнем уровне один вход шириной чуть уже обычной городской двери. Лошадей, если они и имелись у неведомых строителей, внутрь сооружения точно не заводили. В диаметре цитадель 20 метров, да еще сами стены по 2 метра толщиной. По стенам уходит вверх винтовая лестница с террасами по окружности, широкие ступени практически целы. Тут вообще, кроме верхних зубцов и стенок верхнего ограждения, ничего не обрушилось. Вот уж действительно на века ваяли. На уровне второго этажа начинаются бойницы в нишах. Общая высота сооружения – метров 15, состояние вполне боевое. Укрыться на обзорной площадке все еще можно. Часть камней валялась на земле, часть – на верхней площадке башни. «Ну что, видишь, в зеленке скрылся, сучок», – торопливо ответил мне снизу Сашка. «Ты там по кругу смотришь, по квадрату. А как еще, черт возьми?» И в космос смотрю. Будь я дяденькой рентгеном, еще бы и под землю смотрел. Вы сильно-то вход не заваливайте. Добавкой крикнул я. Нам ведь еще драпать отсюда предстоит. И тут же сам нарвался. Да уж подумали. Нервные все. Они с костей только что навалили у входа в цитадель кучу массивных каменюк. Так-то оно лучше будет. Скачком не влетит. Внутри башни спрятался целый двор, заросший густой травой. И даже три высоких изогнутых дерева высятся автономной крепостной рощицей. Деревья, между прочим, фруктовые, с яркими спелыми плодами, похожими на манго, жаль, знать не знаю, можно их употреблять или сразу в урну. Уютненько. Скорее всего, внутри миниатюрной крепости когда-то стояли бревенчатые хижины и складские помещения. Траву бы скосить под вершок и посмотреть, может, тут колодец имелся или бассейн. Итого. Нормальный каменный схрон, командировочный дом для гарнизона в дюжину человек. Только вот зачем они здесь стояли, вдаль глядячи, кого пасли? За речкой не видать никаких других каменных построек, лес невысокий, видно отлично. И видно очень далеко. Все-таки это сторожевая башня. Но из этого следует неожиданный вывод. Строение принадлежало отнюдь не к речной цивилизации, в противном случае его стоило бы поставить гораздо ближе к реке, ведь отсюда главная артерия просматривается плохо, с юга лысый холм вообще закрывает обзор. А вот если параллельно берегу шла дорога, нет теперь и той дороги, что направо, что налево, напрочь заросла. Единственное осталось, к берегу идет, вымощена большими каменными блоками, которые и не позволили джунглям взять свое. Однако и тут неясности, по бокам от дороги имеется метров по 5 чистой земли. Загадки одиноких полянок проплешин, необъяснимых полос посреди дикого леса интересовали меня давно, да что-то все времени не находил для обстоятельного разбора феномена, дела. Почему там не растет ничего, кроме грубой короткой травы? Что-то не так с грунтами. Как будто космический модуль пришельцев на старте некогда пролил ядовитое топливо, обеспечив вечное существование в тропическом или таежном лесу почти идеальных круглых проплешин. Все вы такое видели. Дорога к Лете прямая, как стрела, шириной в 6 метров. А вот на самом берегу ничего нет, даже следов каменного причала не нашлось. Герман, да не туда ты смотришь, она вон в том лесу. Сашка показал рукой направление. Костян, ты где? Догоняй, крикун. На втором я, сейчас поднимусь. Костя уже поднимался по лестнице и галереям, не забывая останавливаться возле каждой глубокой ниши с бойницами и торопливо поглядывать за стену. «Давай, поднимайся», – тихо сказал я, с трудом отвлекаясь от размышлений. «Бойницы невелики. Удобно ли через такие работать с луком или арбалетом? Впрочем, тут и духовые ружья могли применяться, есть в некоторых прибрежных селениях это уникальное оружие. Партизанская тема, диверсионная. Для джунглей в определенных случаях это оптимум, если нет огнестрельных бесшумок, подкрасться к жертве можно тихо, а убить надежно, яду кругом прорва, только знай, какие и как собирать травы муравы да у каких змей и лягушек головы скручивать. Чаще всего это выжимка из тулова красной древесной лягушки и сок нескольких растений. Сама технология в секрете. Яд должен быть убойным, стойким, быстро впитываться, мастера свое умение ценят. Весьма лихо аборигены управляются с этой трубкой, даже дети. Снаряд духового ружья, отравленная стрелка, мала и невесома, без яда что укус мелкой зверушки. Скурари, смертельное оружие. 30-сантиметровая стрелка дерева твердых пород имеет толщину со спичку. Ее затачивает привязанный к колчану челюстью пиранье и делает круговой надпил на древке в вершке от острия. Выдернуть не получится, отравленное острие останется в теле жертвы. И уже с ядом, в пальмовый колчан. Перед стрельбой задний конец стрелки слюнявит и обматывает пухом из плодов какого-то дерева. Из двухметрового ствола вынимают затычки, закрывающие ствол от воды или муравьев, вкладывается снаряд. Пушка весит где-то 1,5 кило, нужен навык и крепкая рука, свес большой, от дыхания прицел сбивается мгновенно. Характерно, что ствол внутри не прямой, а слегка изогнут, что компенсирует падение стрелки во время полета. Правильное направление изгиба маркируется специальной мушкой. Ну и дуем. Усердствовать не стоит, ствол качнется, промажете. Летит стрелка метров на 30, большего и не надо. Нам показывали часть достаточно сложного процесса изготовления такой духовушки, вообще-то ее месяц делают. Специально отобранная полежка раскалывается вдоль, режется желоб с той самой пологой дугой. Половинки склеиваются смолами и обматываются бичевой. Потом высушенным висячим корнем какой-то пальмы толщиной примерно в 0,5 сантиметра ствол растачивают, а затем и полируют. Корень, гибкий шомпол, тонкий речной песок, абразив. Срок службы у такого оружия большой, по наследству передается. Интересно, что общины, использующие духовое ружье, не пользуются луками. Правда, арбалеты и у них встречаются, для крупного зверя. Что-то романтичен я стал не по ситуации. Какие, к бесу, духовушки в башне. Скорее уж в огнестрел у былых хозяев поверишь. Итак, гарнизон контролировал дорогу и следил за подступами с суши. Уж тут видимость отменная, вся долина, как на ладони. Вдали высился высокий горный хребет, обрис которого размыт туманной дымкой, пасмурная стоит погода. Вот где она, зараза, а? Сокрушенно сказал Костя, поднимая к глазам бинокль. Как думаешь, ушла? Думаю, нет. Салфетку перед обедом повязывает. Тепловик возьми. Чупакабра сидит где-то около дороги, и это, конечно, фактор. Как прикажете в такой ситуации к кораблю шагать? Прыгнет из чащобы, и поминай, как звали, даже среагировать не успеешь. Надо выманивать, предложил матрос-кочегар. Гениально, Константин. Сашку пошлем. Куда это вы меня засылать собрались, нелюди? С подозрением прищурился Александр, поднявшийся следом. На живца, с манком. Привяжем веревочкой и тянуть будем, Костя предложил. А если серьезно, давайте распределяйтесь, и будем ждать. Тихо посидим. Через бурелом ломиться ей вряд ли по душе, должна выйти на открытое место, к речке.